теперь точно узнаю. Милая Фло пустила на конфетти поминки по Финнегану. Джойс! Великий писатель, возможно, самый великий. Я был рожден, взлелеен и вскормлен на безлистых останках самого во всем белом свете нечитаемого шедевра. У нас была большая семья, и скоро мы все 13 прилюлились в его струинах, говоря его же языком «комкуес», «чин зван навзнич», в поисках молока. Столько лет уж прошло. А вот я все тот же, все так же комкуюсь, кучкуюсь, в поисках молока, в поисках крох, о, мечты. Скоро все мы дружно бросились в драку за 12 сосков. Хрюни, Пупик, Льювенна, Финни, Хват, Плюх, Пипи, Пудинг, Элвис, Элвина, Хемфри, Душка и Фирмин. Это я, 13-е дитя. Всех, как сейчас помню. Все гиганты. Хоть слепые и голые, может, даже и в особенности от того, что голые, они прямо взбухали мышцами, мускулами, или мне так казалось. Я один родился широко открытыми глазами и скромно облаченный в мягкий серый мех. И еще я был хилый. И уж поверьте моему слову, быть хилым просто ужасно, когда ты маленький. Особенно губительно это обстоятельство сказывалось на моей способности на равных участвовать в ежедневном кормлении, которое происходило приблизительно так. Мама вваливается в подвал, неизвестно, где ее перед тем носила, в обычном своем репертуаре настроение самое гнусное, стеная и жалуясь, будто сейчас совершит такой героический подвиг, о каком ни одна мать от сотворения мира не смела и помышлять. Она плюхается на постель и мгновенно засыпает, раззявя рот и храпя, абсолютно глухая к разбуженному ей хаосу. Царапаясь, толкаясь, кусаясь, визжа, мы все 13 разом кидаемся на 12 сосков молоко и мечты. Из этой игры я почти всегда вылетал, выбывал. Порой так и думаю о самом себе. Тот, кто выбыл из игры. Да. Вот найдешь формулу, и как-то оно легче. Но если мне вдруг случалось оказаться хоть бы и самым первым, скоро меня все равно оттеснял кто-нибудь из более дюжих братишек или сестричек. Чудо, что мне удалось живьем выйти из такой семьи. Собственно, выжил я в основном на остатках. И сегодня даже, стоит только вспомнить и живо чувствую ужас, как сосок мажет меня по губам и ускользает, пока меня оттягивают за задние ноги. Говоря об отчаянии, обыкновенно поминают пустоту внутри, холодные руки-ноги, озноб. Для меня же оно навсегда свяжется с ощущением ускользающего изо рта соска. Но что это такое я слышу? Молчание? Смущенное молчание? Вы теребите себя за подбородок, вы думаете, а, ну теперь с ним все ясно. Этот тип свою никчемную жизнь без остатка убил на поиске 13-й сиськи. Ну, что вам мне на это сказать? Униженно согласиться? Или протестовать, орать? Так же все! Действительно все! Глава вторая. Каждый вечер мама нас бросала и потихоньку выбиралась на площадь наверх, как у нас это называлось, за пропитанием. Округа в те поры была прям-таки создана для фуражировки. Когда запирались на ночь бары и забегаловки, народ по большей части предпочитал все швырять прямо на тротуар. Среди бумажных пакетов, гнутых пивных банок, мятых пачек из-под сигарет, попадалось много чего питательного, порой даже не